камень красивый, а раз красиво, и глаз отдыхает, и настроение улучшается, правда?» — сказала она. «В этом вот одном камне две моих зарплаты, если из него что-нибудь сделать», — упрямо гнул свое Варфоломей. «Может, даже три», — простодушно согласилась она. «А они, эти камни, так просто лежат». «Не просто, он их сам нашел, этим они и дороги. Не надо из камня ничего делать, он и так красив». «Вот видите», — она перевернула образец, — «вроде бы булыжник. И вот срез». Она опять его перевернула. «Агат, полощетый. Срезать — значит вскрыть его, обнажить душу. Вон она, какая душа красивая. А вы говорите, кольца да сережки. Разве можно эту душу разменивать на мелочи? Она же потеряет свою индивидуальность». «Будете в ювелирном магазине», — продолжала она, — «обратите внимание, все ювелирные камни похожи друг на друга. Самый некрасивый из них — алмаз, бриллианты, стекляшки, блестят только, вот и все. Одно отличие — цена, а красивого ничего». «Только оправа. Правда?» И тут Варфоломей обратил внимание, что никаких украшений на Ное не было, ни колец, ни брошек, ни цепочек. Он всмотрелся в ее лицо. Косметики там не было. «Откуда она про магазин-то знает?» — подумал он и спросил. «А у вас на севере бывают украшения?» «Конечно, цветные веревочки, кусочки шкуры. Кожу хорошо по цвету комбинировать, лоскутки собирать в орнамент. И Маклик это умеет, мама моя. Она и меня научила. Особенно бисер хорошо. Хотите, я вам торбоса вышью бисером?» «Конечно!» — вырвалось у Вари. «Спасибо, что вы!» «Посмотрите в тундре, какие наши пастухи красивы в меховой одежде, как они сильны и ловки. Это ведь тоже от одежды, она помогает. А пригласите пастуха в город, переоденьте его, дайте белую рубашку и галстук. Он потеряет себя, будет как все, и не отличишь». «Так и с камнем. Что лучше? Смотрите, сделать из агата 1000 одинаковых кулонов, или пусть он будет один, как сейчас, неповторимый. То-то же, так и человек, правда?» «Да», — медленно протянул Варфоломей, «пожалуй, что-то в этом есть. Тиражировать можно только кино или книгу». Про себя он подумал, что возникает странная ситуация. Эта аборигенка вроде бы учит его, его цивилизованного человека, родившегося в Риге, изъездившего всю страну. А она-то, небось, дальше острова никуда и не выезжала. «А вы где работаете?» — спросил он. «Воспитателем в интернате. У меня славные детишки. Училась я в Ленинграде». «Ого!» — подумал он. «Вон все откуда». «Университет», — продолжала она, — «филологический. Английский преподаю. Да тут школа всего четырехклассная, а пятый нулевой — подготовительный к первому, для чукчи и эскимосов. Большая школа за проливом. Там наши взрослые дети, старшеклассники. А я не могу там. Мне надо жить с родителями. Они просили. Им без меня трудно. Правда?» «Учиться было трудно?» — спросил Варфоломей. «Легко. Я английский выбрала,